пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год. И мы тонем, хотя каждый знает, где брод. И каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Зачем мы, куда, мой сосед? Не может, он хочет уйти. Он не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть урок. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который... Долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который...